либо заводное, как часы, либо деревянное, как щелкунчик, либо съедобное, как леденцы. Зато все живое омерзительно, как мыши, которые грызут кукольный мир, наделенный вечной, а значит, мертвой жизнью. «Новый год, — говорит нам эта страшная сказка, — темный праздник. Не зря мы отмечаем его дремучей зимой и глухой ночью, пока спят земля и природа. Как все значительное, он связан со смертью и напоминает ее. Не зря главное здесь дети, ведь к небытию они ближе взрослых. На эту столь простую, что и не заметишь истину, твердо указал Мандельштам. О, как мы любим лицемерить! И забываем без труда то, что мы в детстве ближе к смерти, чем в наши зрелые года. Пряча от себя инфернальную подоплеку, мы, тем не менее, собираем елку, как скиф и курган. Сюда идет все, что может пригодиться в будущей жизни. Сахарные домики и деревянные лошадки, румяные плоды и стеклянные ягоды, ватные ангелы и кружевные снегурочки, то есть еда, жилье, жены, слуги и средства передвижения. Последнее украшение елки — ее материализовавшийся дух. Устроившись в ее ногах, Дед Мороз сторожит праздник и олицетворяет его. От других красных дат Новый год отличается тем, что не поддается разоблачению, мистификации, профанации. Он не уступает позорящему насилию прилагательных, как это, скажем, случилось с крестинами после того, как они стали комсомольскими. Если годовщины вождей, государств и режимов жмутся к выходным, как двоечники, то Новый год не переносится никуда, никогда, ни за что. Служа источником календарю, он не считается с похмельем, а служит его причиной. Сила Нового года в его непоколебимом постоянстве. Укорененный в мерной смене дней, он гарант того высшего порядка, что просвечивает сквозь хаос обыденной жизни и освещает ее. Мир непознаваем, пути неисповедимы, будущего нет. Но есть Новый год, и нас греет уверенность, что, где бы он нас ни застал, мы встретим его бокалом. Добровольное рабство стоит свободы. Сдавшись календарю, мы обмениваем анархическую волю произвола на дисциплинированный азарт игры. Прекрасно понимая смехотворную условность ее правил, мы не смеем их нарушить, потому что они составляют и исчерпывают игру. Если в футбол играют руками, то это не футбол. Человек, — писал Платон в 7-й книге своих законов, — это какая-то выдуманная игрушка Бога. И по существу это стало наилучшим его назначением. Мы следуем этому назначению лишь тогда, когда вышедший из елки дух торжества переносит нас в запредельную реальность праздника, где атеизм без берегов смыкается с религией без веры. Этот древний культ ничего не требует и ничего не обещает, кроме того, что дает в нерассудочную и бескорыстную радость новогодних ритуалов.